Нервозная атмосфера привела к тому, что мои уши даже почувствовали некоторую незначительную боль. На этой яркой и блестящей улице, которая везде была украшена флагами, появилось совершенно иное существо. Слушая гулкие крики окружающей толпы, я полностью не знал, что сказать. Этот монстр с длинными волосами, которые смотрелись словно его хвост, заревел. Наручники и цепи на запястьях, которые выглядели так, словно были вырваны из стены с грубой силой, издавали скрежет, когда их тащили по дороге. Это и есть Сильвербэк. Я вспомнил его имя благодаря руководству Эйны и ее урокам о подземелье. Это был монстр, который появлялся на этаже, находившемся гораздо ниже того, которого я достиг. Хотя он все же был слабее, чем Минотавр, но его сила явно превышала мою. Сильвербэк начал двигаться. Его колени были немного согнуты, и он шагал навстречу нам с Камисамой. Он приближается. Как только мое сердце сжалось, Сильвербэк ускорился и побежал. Я должен уклониться в сторону. Я схватил Камисаму и приготовился уклониться от вражьего тела. Я абсолютно не дал ей времени отреагировать. Я обнял ее крошечное тело, когда она закричала в страхе. Наши тела красиво покатились вместе по каменной дороге. Перекатившись 2 или 3 раза, мы остановились. Я быстро поднял свою голову и встал на колено. Используя позу, которая прикрывала Камисаму, я встал. Сильвербэк, от атаки которого мы увернулись, развернулся и снова погнался в нашу сторону. Его свирепые глаза нацелились в нашу сторону, и он снова бросился на нас. «Почему он снова атакует?» Глядя на монстра, который абсолютно не сомневался перед тем, как направиться на нас, я быстро оттолкнул Камисаму и направился вправо. Это было прямо противоположное направление тому, куда монстр направлялся. Своими действиями я хотел позволить Камисаме сбежать от опасности, и на них не потребовалось даже секунды. Но мои действия стали бесполезными, стоило Сильвербэку зафиксировать направление своей атаки. «Что?» Я был шокирован, так как ожидал, что он сменит свое направление. Но этот монстр не смотрел на меня. Его целью была Камисама. Мои ноги задрожали. Я был слишком безрассудным, когда уклонялся от вражьей атаки ранее, поэтому я вывихнул свое тело. Парню, который, кажется, хотел заблокировать дорогу монстру, не пришло на ум никаких особых мыслей, и он попросту действовал. Толстая правая рука замахнулась в воздухе. Сильный удар пришелся на мое тело. Оно все еще было немного наклонено на правую сторону. Вражеская атака все же поразила мой живот. Хотя она и ударила по броне, но все же создала массивный удар, отчего мое дыхание почти прекратилось. Я почувствовал, как все мое поле зрения, кажется, окаменело, а тело буквально откинуло в сторону. Я влетел в магазин на краю улицы. Звук ломающегося дерева был довольно освежающим шумом. Я терпел боль, которая отдавалась по всему моему телу. В настоящее время меня откинули в небольшой магазин. Если быть точным, то половина моего тела застряла внутри магазина. На броне отпечатался кулак, и я схватился за живот, пытаясь дышать. На улице воцарился полный хаос. Окружающие люди постоянно кричали и бежали во всех направлениях. Прямо как личинки паука, все карабкались и стремились убежать первыми. В мгновение все исчезли, не было никого, кого я мог попросить помочь Камисаме. Перед приближающимся Сильверблэком стояла девушка и дрожала. Мой разум тут же вспыхнул. «Нет!» Превозмогая боль, которая поразила все мое тело, со слезами, переполняющими мои глаза, я рванулся вперед. Все же в моем теле оставались силы. Я подбежал к цепям, которые были прикреплены к рукам монстра, и создавали звуки скрежета по дороге. Со звуком хлопка эти цепи натянулись, и Сильвербэк прекратил продвижение. Из-за этого небольшого парня, который попросту натянул цепи, взгляд монстра стал чрезвычайно острым, и тот нетерпеливо потянул их со всех сил. Мое тело с легкостью бросило в сторону. С точки зрения силы нас можно было даже не сравнивать. Перед силой монстра я был абсолютно беспомощен. Несмотря на это, Я все же использовал силу всего своего тела, чтобы тянуть цепи. А затем, безо всякого предупреждения, цепь выскользнула из моих рук. От внезапного высвобождения от цепи Сильвербэк полетел вперед из-за импульса своего же рывка. Цепь описала большую дугу в небе. Пока была создана брешь, я оббежал монстра на одном дыхании и схватил руки Камисамы. «Сюда! Если мы побежим на главную улицу, он нас схватит!» Я схватил руку Камисамы и побежал в переулок, который отходил от главной улицы. Тут же злой звериный рев раздался позади. Драма побега, концовка которой была совершенно неясна, только что началась. «Почему все вот так? Почему она нацелилась на Камисамо? Как я могу знать это? Я впервые вижу этого монстра! Я в самом деле ничего не делала!» Я держал крохотную ручку Камисамы и использовал стонущий голос, чтобы узнать о данной ситуации. Ответ Камисамы, кажется, спрашивал меня, желая понять, что происходит. Она, видимо, была очень встревожена и держалась за мою руку еще более крепко. Злая аура, которая приближалась сзади, полностью не исчезала и до сих пор внимательно следила. Сильвербэк продолжал преследовать нас. Нет, он, должно быть, преследовал Камисамо. Выглядело все так, словно монстр не пытался случайным образом нападать на людей. Все было так, как будто его кто-то контролировал ради ясной цели. Что, черт возьми, происходит? Держа в себе эти неразрешимые сомнения, я тянул за собой Камисамо и пытался сбежать. Хотя сейчас все еще был день, в переулке было тускло и мрачно. Такие обстоятельства способствовали лишь усилению нашего беспокойства. Если посмотреть наверх, то могло показаться, что небо и земля тут такие же, как и везде, но солнечный свет не мог сюда попасть. Мы бежали по дороге и направлялись на юг восточной главной улицы. Это означало, что мы сейчас бежали в районе между восточной и юго-восточной главными улицами. Мы не знали, куда мчались. Мы просто бежали, куда глаза глядят, потому что у нас не было времени, чтобы думать над этим. Я повернул свою голову назад, и перед моими глазами оказалась Камисама, у которой было болезненное выражение лица, потому что она не могла уже дышать. За ней была темная тень, которая простиралась до конца дороги. Я совсем не видел никаких признаков монстра. Однако он все же был здесь. Он все еще внимательно следил за нами. Это говорили мне мои инстинкты. Я развернулся обратно вперед, а затем самоотверженно увеличил скорость бега. В моей голове оставалось лишь желание поскорее убежать из этого положения. Так что независимо от чего-либо, в первую очередь мы должны были продолжать бежать. Прямо как сейчас. «Балкон, я не могу. Уже все. А?» Услышав задыхающийся голос Камисамы, я наконец-то пришел в себя. Затем, пройдя большой поворот на пути, я наконец-то понял значение этих слов. Пробежав по крошечному переулку, мы попали на эту грязную площадь. В этом переулке было много поворотов. В стены то и дело врезались небольшие комнаты и грязные лестницы. Местность была построена в соответствии с теми, кто жил здесь, поэтому и следили за ней довольно неряшливо. Эта сложная структура была похожа на множество этажей в подземелье. Это же дорога Дедала? Это был лабиринт внутри Арарио. Так как эта зона перестраивалась множество раз, она стала запутанной жилой зоной. Это был странный и запутанный район, который населяли бедняки. Люди говорили, что стоит тебе здесь потеряться, ты уже никогда не сможешь выйти. Этот жилой район был назван в честь проектировщика, который отвечал за его постройку. Так как в результате другие люди терялись здесь, этот район был больше похож на подземелье, нежели настоящее подземелье. Это плохо. Если мы пойдем в подобное место, то монстр с легкостью схватит нас. Было очевидно, что если мы продолжим идти дальше по этим переулкам, то это может привести к последующей атаке на нас с фланга. Я глянул на Камисаму, которая по-прежнему с трудом дышала. Казалось, что ее сообразительные глаза полностью погрузились в страх и могли лишь с горечью бежать от всего. Фигура монстра сразу же попала в наше поле обзора, когда мы стояли в переулке. Единственное, что мы могли сделать, так это выбрать эту дорогу и двигаться вперед. Я схватил руку Камисамы и направился на дорогу Дедала.